Глава 55. Сколько считается достаточным? Банкет продолжался и сейчас достиг своей кульминации. Воспользовавшись возможностью, Венья сделала торжественное объявление. Все присутствующие получат возможность получить VIP-карту. Эта VIP-карта бесценна, так как с ней можно стать одним из уважаемых клиентов лорда Содзя. Причиной, почему эта карта является бесценной, является то, что лорд Содзя лично будет обслуживать эти 7 счастливчиков. Что касается остальных, хоть они и смогут пользоваться обслуживанием Белой Виллы, они не получат личного обслуживания от лорда Содзя. Что же за человек был Содзя? Среди присутствующих его репутация была как гром, пронзающий уши. Разве это не таинственный маг, который чудесным образом помог Венья похудеть? Какая женщина не будет мечтать стать одним из его уважаемых клиентов? Видя реакцию гостей, Венья засмеялась. Приглашения не были случайно распределены. У Венья хорошее понимание аристократии, и она пригласила только тех, кто имел силу и власть. Кроме того, уважаемые гости отчаянно нуждались в помощи Содзя. А для тех, кто не нуждался в его помощи, даже если бы они хотели приглашения, они бы его не получили. Осмотревшись, Венья улыбнулась. «Не можете ли вы взять карты из коробок, которые принесли горничные? Леди, которая вытянет золотую карту, станет одной из уважаемых клиентов Содзя. Конечно, если ей не будут требоваться услуги Содзя, то мы предложим вам 100 миллионов золотых, чтобы купить карту обратно». Услышав слова Венья, хоть они и были известными и почтенными гостями, они все равно закричали в шоке. В конце концов, фигура Венья хоть и была не астрономической, но она определенно не та, на кого можно смотреть сверху вниз. Смотря на пораженное выражение, Венья тайно усмехнулась. Несмотря на то, что внешне это может показаться справедливой лотереей, на самом деле результаты были построены заранее. Человек, который получил золотую карту, уже был выбран. И те, кто получит золотую карту, даже если они должны будут умереть, они не будут продавать ее, так как они не заботятся о деньгах, но очень обеспокоены их внешностью. Венья очень быстро бросила золотые карты в кучу других, и они были перемещены под пристальным взглядом окружающих. Каждый смотрел на нее. Горничные обоими руками взяли ящик и направились к гостям. Внешне казалось, что золотые карты находятся в этих 10 коробках. Все собственными глазами видели, как Венья бросила карты в них, как они могут ошибаться. Но на самом деле, хоть эти золотые карты и были настоящими, но на них был прозрачный шнурок. Когда Венья перемещала карты, она слегка потянула за другой конец шнурка. Таким образом, эти карты были спрятаны в рукавах Венья. Поэтому в этих 10 коробках были только белые карты. Очень скоро лотерея началась. 10 горничных, носящие 10 заполненных картами коробок, непрерывно ходили от одного гостя к другому. Как только горничные подходили, гости сували руку в коробку и брали карту. Но кто бы это ни был, у всех были белые карты. Примерно в это время высокая горничная подошла к женщине, которая была не только толстой, но и морщинистой, от головы до пальцев ног. Смотря на эту женщину, горничная чуть не рассмеялась. Этой горничной была никто иная, как старшая сестра. Видя женщину перед собой, старшая сестра подумала. «Эта женщина такая же, как сказала мисс Венья. С первого взгляда каждый подумает о Шарпей». Примечание переводчика. Это такой вид собак. «Была бы совсем другая история, если бы она была просто толстой, но ее жир свисает на ней слой за слоем. С быстрого взгляда становится понятно, что она выглядит как Шарпей». Что поражало еще больше, так это ее жирные и рыхлые щеки. Насколько нужно быть толстой, чтобы иметь щеки, как у Шарпея? Из-за этого ее очень трудно различить от собаки. Однако, несмотря на то, что старшая сестра хотела смеяться, она определенно не могла показать этого. Хоть эта женщина и выглядела как Шарпей, ее отец был известный экономический мастер, министр финансовых дел города Святого Света. Он имеет высокую власть и влияние. Он второй после герцога Вэнша. Если бы не его плохая внешность, он бы определенно был не ниже герцога Вэнша. Кроме того, хоть он и выглядел как Шарпей, он был непревзойденным гением в области экономики. В 18 лет он уже создал огромное количество активов семьи. Хоть он и не был самым богатым человеком в Империи Святого Света, но он определенно находится в топ-3 самых богатых людей в городе Святого Света. А причина, почему он не первый, очевидна. Потому что герцог Вэнша первый. Влияние в городе Святого Света не может быть только в деньгах. Однако, даже если это не так, герцог Вэнша всегда беспокоился о том, что этот Шарпей его превзойдет. Именно поэтому герцог Вэнша пригласил человека, который будет управлять его финансами, по существу прикрывая все его проблемы. С помощью этого Шарпе город Святого Света плавно прогрессировал последние 10 лет. В этот период Святой Свет расширился до одного из крупнейших городов империи и стал одним из крупнейших городов во всем мире. Его размер, богатство и сила были увеличены более чем в 10 раз. Верно, эта Шарпей была выбрана Венья в качестве цели. Несмотря на то, что сама она из себя ничего не представляет, ее семья очень богата. Старый Шарпей публично заявил, что у него было столько денег, что даже если бы он каждый день тратил бы их на отдых, он бы не потратил их даже после 100 жизней. Таким образом, его семья тоже не должна быть обделена. На самом деле, все было так. Он желает, чтобы члены его семьи помогли ему тратить свои богатства. В противном случае, он все монополизирует, и внешний мир останется без денег. Конечно, он это несерьезно. Однако это подтверждает тот факт, что у него действительно тонны золота. И если его дочь получит эту карту, она определенно не будет думать о деньгах. Возможно, она обменяет карту на булочку, чтобы поесть, но она определенно не продаст ее за 100 миллионов золота, поскольку для нее такое количество денег ничего не стоит. Именно поэтому Венья смелилась рискнуть войти в рот льва. Этот рот льва нельзя недооценивать. Если этот Шарпей не вернет карту и решит принять обслуживание в Суодзя, то значение этой карты будет выше 100 миллионов золотых. Другими словами, Венья использует личность Шарпея для повышения статуса Суодзя. Кроме того, способности Суодзя определенно заставят эту женщину громко кричать, что это того стоит. Таким образом, будет трудно не заметить имя Суодзя. На самом деле, можно сказать, что Венья и эта женщина знакомы друг с другом. Они раньше даже обменивались словами, однако дальше их отношения не заходили. Несмотря на то, что Венья тоже была толстой, она не хотела этого принимать. Поэтому она, естественно, не хотела становиться друзьями с людьми, наподобие этой женщины. Даже взгляд на нее заставлял Венья чувствовать отвращение, как они могут сохранять отношения. Ранее Венья отправляла несколько нанятых людей, чтобы отправить приглашение. Она не встречалась с этой женщиной, так что этот Шарпей по-прежнему находился в неведении. Она понятия не имеет, что ей суждено быть той, кто достанет золотую карту. Кроме нее, никто другой не смог бы достать эту карту. Неся коробку, горничная улыбнулась и спросила женщину. «Мисс, я вижу, что вы еще не пробовали. Вы хотите попробовать вытащить карту?» Пока она говорила, горничная втайне дернула за шнурок. Эта коробка специально сделана так, что снаружи она выглядела больше, чем внутри. После того, как механизм активируется, дно чуть-чуть расширяется. Сейчас этот слой заполнен золотыми картами. Независимо от того, какую карту выберет этот Шарпей, она определенно получит VIP-карту уважаемого гостя. «Да, да, да, конечно, я хочу попробовать!» Услышав слова горничной, жирное лицо женщины дрогнуло, и она нетерпеливо ответила. «Хорошо, вот коробка. Пожалуйста, возьмите карту». Посмотрев на эту женщину, горничная улыбнулась. Услышав слова горничной, Шарпей похлопала руками и закрыла глаза, бормоча молитвы. Видя это, людям захотелось смеяться, однако они бы не посмели, поэтому с трудом сдерживали себя. Каждый знал, что в этом зале в карте больше всего нуждается эта женщина. Наконец, женщина закончила молиться. Взяв долгий перерыв, она протянула пухлые руки в коробку и начала искать карту. Несмотря на то, что она не заботится о 100 миллионах золотых, ей очень нужна была карта. Если Венья смогла похудеть, то для нее вообще не будет никаких проблем, поскольку ее нынешнее состояние не такое тяжелое, как было у Венья. Покопавшись в коробке, женщина, наконец стиснув зубы, схватила карту и вытащила ее.